В последнее время махровые проамериканские предатели нации Южной Кореи устраивают так называемую юбилейную церемонию по случаю столетия создания второй дивизии американских войск в Южной Корее, что вызывает проклятие и осуждение ее населения. В качестве начала церемонии 10 июня был юбилейный концерт. В дни церемонии предусматриваются туризм американских воинов в отставке по Южной Корее, церемония открытия конструкции символа южнокорейской американской дружбы и так далее. Вся эта возня будет продолжаться по 26 октября до дня создания второй дивизии. В своем предъявлении от 17 июня представитель северокорейской штаб-квартиры Общенациональной чрезвычайной комиссии по расследованию преступлений американских воинов квалифицировал эту юбилейную церемонию проамериканских консерваторов и потворство южнокорейских властей предательством нации, проникнутым проамериканской натурой и сознанием низкопоклонства и повиновения, непростительной нелепостью, противоречащей течению истории времени к самостоятельности. Он отметил, оккупирующие Южную Корею американские войска, свора разбойников, группа варваров, которые за минувшие 70 с лишним лет совершали всякие преступления, убийства, грабеж, воровство, изнасилование. Тем не менее, проамериканские лица устраивают поздравительный концерт в честь этих убийц за счет налога, непосильного для народа. Такое поведение присуще предателям, которые не чувствуют национального гнева и позора. Пока американские войска оккупируют Южную Корею и своевольничают проамериканские предатели нации, будут продолжаться страдания, бедствия и беда южнокорейского населения. Чтобы покончить с таким позором и бедствиями и возобновить достоинство и суверенитет нации, надо вывести из Южной Кореи американские войска, очаг всех бед и несчастий. Все южнокорейские жители должны правильно понимать гнусную агрессивную природу и варварскую натуру Соединенных Штатов Америки, выдающих себя за кровный союзник и дружественную страну, решительно развертывать массовую борьбу за вывод американских войск, решительно пресечь возню с юбилейной церемонией по случаю столетия второй дивизии американских войск, что устраивают обезумевшие проамериканские консерваторы.